Через месяц они уже скромно праздновали возвращение Станислава к пенатам. Викон с Лариской наслаждались хванчкарой под божественную яичницу по-сельски, а Станислав хлебал слабый куриный бульон и заедал его сладким сухариком. Очень, впрочем, довольный, что снова дома и все ужасы позади. «А ты там в авторитете», — сказал он виконту, между прочим. Виконт очень удивился. «Где?» — спросил он, задирая брови. «Ладно, ладно», — темнило гороховое. «В академии где?» «Тебе показалось», — небрежно сказал виконт и тут же попросил Лариску организовать еще порцию яишенки. Когда Лариска вышла, он сказал с упреком. «Охота тебе языком зря трепать». «Ладно, ладно, темнило, не буду. Однако же хрен бы я выкарабкался, если бы не ты». «Не преувеличивай», — сказал виконт строго. «Ты лучше обрати свое внимание. Это был 24-й случай, не так ли? Или я неправильно считаю?» «Правильно, правильно». «И прошел ты по самому краю, насколько я понял, доктора Черного, так?» «Энда и за край слегка заехал. Слегка». «Преклоняюсь», — сказал виконт. «Но скажи мне, неужели у тебя нет никаких соображений по этому поводу?» Тут вошла Лариска со сковородкой спросить, сколько виконту делать яиц, и они заговорили о яичнице и о том, чем она отличается от омлета. Соображений не было. Станислав пытался рассуждать примерно следующим образом. Если предназначение реально существует, оно должно проявляться либо в сфере «могу», либо, как минимум, в сфере «хочу». «Могу». Могу работать с любым ПЛом, с любым бейсиком, на ассемблере, в машинных кодах, не говоря уже об алголе, фортране и прочих древних языках. Приходилось работать на Мински, на Бесме, работаю на IBM-ке. Полагаю, что могу работать вообще на любой ЭВМ. Могу водить автомобиль. Чинить автомобиль не могу. Могу писать стихи для стенгазеты и для Лариски. Вообще любые прикладные стихи, например, рекламные. Видимо, могу писать романы, не хуже других, но, надо полагать, и не лучше. Вообще, видимо, не дурак, но этого так мало. Нет абсолютно ничего такого, что я могу делать лучше всех или хотя бы лучше многих. Мрак, туман, полная неопределенность. А точнее, полная определенность. Взвешен и найден легким. Хочу. Господи, да ничего особенного я не хочу. Ну, хочу, чтобы напечатали роман. Но если не напечатают, тоже не удавлюсь, не затоскую, не запью. Ну, хотел бы создать собственный язык программирования. С Ежеватовым хотел бы поработать так, чтоб он вдруг похвалил. Господи, да мало ли чего я хочу, но это все мелочи. Это все, если и важно, то важно для меня, исключительно и только для меня. Нет ничего такого ни в умениях моих, ни в желаниях, ни в намерениях, ради чего стоило бы оберегать и способствовать. Взвешен и найден легким. Правда, были еще озарения или затмения. Это уж как угодно. Размышлять на эту тему было скорее неприятно, но однажды он все-таки заставил себя это свое свойство проанализировать. Анализировать оказалось так же неприятно, как вспоминать какой-нибудь свой давний провал или срам, или срамной провал, какую-нибудь ослиную неуклюжесть при амурном ухаживании или позорный ляп на экзамене, или постыдную ретираду при виде уголовных рож на ближних подступах. хотя на самом деле ничего такого уж позорного в озарениях, затмениях не было. Скорее уж наоборот. Но все-таки это было что-то вроде припадка, о котором потом ничего толком не можешь вспомнить, кроме ощущения бешенства и дикой неконтролируемой ненависти. Впервые это, кажется, случилось еще в школьные времена, либо в самом начале студенческих, когда Виконт со своим идиотским высокомерием зацепил за живое какого-то чудовищного жлоба, пахана Уркагана, и тот, притиснув маленького кучерявого, сильно побледневшего Виконта в угол, дело происходило в трамвае, принялся, урча невнятные угрозы, бить его по глазам кожаной перчаткой, причем второй громила, ничуть не менее жуткий, стоял тут же рядом и равнодушно смотрел в раскрытую дверь на проносящиеся пейзажи. Публики в трамвае было полно, но никто и пикнуть не посмел. Все старательно делали вид, что ничего не происходит. Это длилось секунд 10. Станислав оцепенело смотрел, как ходит по бледному Виконтову лицу коричневая облупленная перчатка, и тут затмение наступило. Или, наоборот, озарение, ибо он вдруг ясно понял, что надлежит делать. Виконт рассказал потом, что выглядело это жутковато. Станислав издал тоненький, на самой грани слышимости, визг, прыгнул сверху на спину, на плечи, на голову пахану, как-то страшно ловко по-звериному запрокинул ему нестриженную башку и, несколько раз не переставая визжать, укусил его в лицо. Весь трамвай мгновенно оплоумел от ужаса. И пахан, естественно, оплоумел от ужаса тоже. Оплоумеешь тут, когда посреди шума городского в трамвае, а не в джунглях каких-нибудь, на тебя наскакивает со спины 65 килограммов мускулистого веса с воем и свизгом хуже всякого звериного и кусают за лицо. Он судорожным усилием стряхнул с себя Станислава, словно это было какое-то ядовитое животное, и бросился вон из вагона прямо на ходу, благо в те времена автоматических дверей в трамваях не водилось. Они оба, жлобы, паханы, уркаганы, сиганули без памяти прямо в кусты, которые тут росли вдоль трамвайных путей. Дело происходило на улице Горького, недалеко от кинотеатра «Великан». А Станислав остался стоять, напряженно скрючив пальцы когти, напружинившись, весь белый с красными пятнами, и зубы у него были оскалены, как у взбесившегося пса. Им пришлось выйти на ближайшей же остановке, чтобы не пугать и дальше трамвайный народ. В памяти у Станислава осталось сначала ощущение озарения, неуправляемое бешенство, чувство неописуемой свободы и абсолютной уверенности в своей правоте, а потом сразу, почти без перехода, обеспокоенные глаза Виконта и его голос. «Эй, ты что это? Ты меня слышишь или нет?» Таких вспышек на протяжении последних 15 лет состоялось несколько. Вспоминать их было неприятно, а зачастую и стыдно, тем паче рассказывать о них. И дело было не только в том, что никому не охота признаваться в склонности к припадкам. Тут был и еще один нюанс. Например, подобная вспышка спасла их с Лариской, когда нарвались они, гуляючи осенней ночью по набережной, на стаю мелких, но мерзких пацанов. Штук 15 шакалов окружили их. Подростки, гнилозубые, грязные, исходящие злобой и трусливой похотью. Станислава прижали к парапету, а Лариску принялись хватать за разные места. Ржали, гыгыкали, рвали кофточку, лезли под юбку. Станислав взорвался. Он сделался так ужасен, что шакалье брызнуло в стороны без памяти и с воем, а Лариска перепугалась, по ее собственному признанию, чуть не до обморока. Он показался ей страшнее любой банды. Он был как вурдалак в охоте. Нюанс же состоял вот в чем. Опомнившись, он обнаружил, что во время озарения обмочился и даже немножко обгадился. Не от страха, конечно же, нет, никакого страха не было и в помине, только бешенство и ясная ненависть. Но, видимо, что-то происходило с организмом во время таких вот взрывов, какая-то судорога или, наоборот, некое расслабление. Точно так же, как говорят у повешенных, в предпоследние секунды их жизни происходит непроизвольное и совершенно неуместное семяизвержение. Он попытался проанализировать все эти случаи. Они были разные, общее было в них лишь то, что он за кого-то стремился каждый раз заступиться. Защищал кого-то, справедливость отстаивал. То с хулиганьем воевал, то с дурой референтшей, затеявшей графологическую экспертизу в масштабах всего института на предмет выяснения, кто это посмел написать поперек ее статьи в стенгазете «Неправда». «А вы знаете, что такое презумпция невиновности?» — бешено орал на нее Станислав под испуганными взглядами членов редколлегии. То с каким-то хамом на бензоколонке, нагло пролезшим без очереди, как потом выяснилось к стыду и позору Станислава, никакой это был и не хам вовсе, и пролез он на совершенно законных основаниях. У него оказался какой-то там специальный талон, пропуск, жетон, в общем, документ. Каждый раз после озарения пересыхала глотка, язык становился большим и шершавым, и побаливала голова. И стыд мучил. И как-то неправильно в части интимных своих отправлений функционировал организм. Что-то происходило с ним во время этих вспышек, какой-то перебой. А, точнее говоря, сбой. Станислав наводил осторожные справки у знакомых, ни с кем из них ничего подобного никогда не случалось. Тут он был, похоже, опять уникален. Ну и что? Никаким предназначением здесь и не пахло. Пахло скорее уж патологией и нервной клиникой. Это было лишь еще одно доказательство его необычности, особливости и даже уникальности. Но ничего более. Иногда он просыпался ночью от вспышки счастья. Сердце колотилось восторженно, лицо распирало радостной улыбкой. Он только что понял, наконец, все. Обрел знания. Проникся до самых последних закоулков. Предназначение возвышалось рядом с постелью, как прекрасный призрак. Оно было ясным, величественным и поражающе очевидным. На грани сна и яви, как эхо мгновенного обретения, счастливым воздушным шариком моталась одинокая радостная мысль: «Господи, да где же раньше глаза мои были? До чего же все это очевидно? Господи!» И все тут же рушилось. Лунные квадраты мертво лежали на паркете, потрескивали рассыхающиеся обои. Со стены строго смотрела мама. Лариска рядом дрыхла, тихо и безмятежно. Он вставал, шел в маленькую комнатку и там выкуривал сигарету, не включая света. Ему казалось, что в темноте еще, может быть, получится сформулировать, вспомнить, вернуть, сделать явным. Это было мучительно. Наверное, на том берегу Стикса точно так же мучаются тени, пытаясь и не умея вспомнить свое прошлое. Виконт безжалостно повторял одно и то же: «Ищи» или иногда «Жди». С некоторых пор ему явно не нравилось более рассуждать на эти темы и выслушивать жалобы Станислава. Может быть, он догадывался? Догадывался и не хотел говорить. Почему? Боялся сглазить. Он бывал иногда суеверен, причем сам себе придумывал приметы. Например, нельзя мыться перед экзаменом и вообще накануне важного и решающего события. Нельзя смотреть на Луну через левое плечо, нельзя наступать на трещины в асфальте, нельзя даже мысленно напевать песенку «Моряк, забудь про небеса», и ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя идти из дому на работу, иначе как по клинической улице. В свое время он начитался Левистроса и придавал приметам значение особенное и чрезвычайное. Суеверие делает сильным. Дурная примета настораживает, хорошее придает бодрости. Мир сложнее любого нашего представления о нем, и поэтому одного лишь разума мало. Чтобы выжить, приходится изыскивать дополнительные резервы и заключать странные союзы. Они с Жекой Малаховым могли обсуждать эту идею часами. Ясный, прямой, бесстрашный, исполненный веселого яду Жека и прищуренный, окутанный дымом трубки, ускользающий от понимания и как бы всегда в тени непостижимый виконт. Ни с кем, кроме виконта, говорить о руке Рока было немыслимо. Однако можно ведь было поговорить о предназначении вообще. Семену Мирлину это оказалось неинтересно. Исполненный яду Жека посоветовал обратиться к философии. Жека был белокудрявый, румяный, с лазоревыми, васильковыми, чудными глазами, от которых все попавшие под ноги особи женского пола приходили в остолбенение. Он знал об этом своем свойстве, и его от этого тошнило. Сама мысль об адюльтере вызывала у него рвотные позывы. Он весь и всегда был чистый, ясный, красивый, блестящий, словно хрустальный бокал. Ненавидел ложь, любую. С трудом и с большими оговорками признавал ложь во спасение, называл ее нравственным наркотиком. Татьяну свою любил до неприличия. Насмешки по этому поводу терпеливо сносил, хотя был вовсе не толстовец, умел и отбиваться, и при необходимости бить. Он был пурист. «Правила пользования метрополитеном», — произносил он, исполняясь яду. «Какой титан ликбеза это придумал? Правила пользования стадионом имени Сергея Мироновича Кирова. Правила пользования Невским проспектом». Виконт был уверен, что сноб — это светский лев, элита, высокомерный аристократ. Жека разубеждал его в этом мнении. Сёма Мирлин полагал, что «давлеть» значит оказывать давление, а Станислав был искренне уверен, что пурист — личность, страдающая мочеполовыми болезнями. «Ну, пурген же!» толковывал он. Ну, мочегонные же. Жека всех терпеливо, а иногда и ядовито поправлял. Раздраженный этими грамматико-лингвистическими поучениями, виконт повадился отвечать ему на его замечания классической формулой. Перед каким словом в вопросительном предложении «мужики, кто крайний за пивом» надлежит ставить неопределенный артикль «бля». Пуризм вообще утомителен, и Жекин пуризм тоже иногда утомлял. Впрочем, Жека, как правило, без труда улавливал в собеседнике такого рода утомление и немедленно менял манеру. Он был и чуток, и тонок. Работал он, разумеется, в ящике и занимался сверхчистыми материалами, что характерно. Жека презирал философию. Станислав, надо признаться, тоже, он честно и безуспешно еще с аспирантских времен чился понять, что такое философия и зачем она нужна. Пустой номер. У него все время получалось, что философия — это не более чем многословные рассуждения о мире, не подкрепляемые никакими конкретными фактами, причем не подкрепляемые как бы из принципа. Рассуждение, важнейшим свойством коих является то обстоятельство, что их невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Их даже и не пытаются ни опровергать, ни подтверждать, словно договорившись заранее, что будут иметь дело с набором исключительно и только гёделевских утверждений и никаких других. В лучшем случае философ, Тейяр де Шарден, скажем, оставлял по себе странное и противоестественное впечатление писателя-фантаста с недурным воображением, который решил почему-то писать на основе осенившей его фантастической идеи не роман, а некое гигантское эссе, как Лем со своей суммой технологии. Видимо, философия по самой сути своей не приспособлена была отвечать на вопросы, она умела их разве что обсуждать. Однако же вскоре после разговора с Жекой, в первую же ночь, когда Лариска отправилась на машину в ночное, он приволок стремянку и забрался на самую далекую полку, где дремали в пыли и забвении сокровища человеческой мудрости. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин — это уж как водится. Но кроме них и Шопенгауэр, и Гегель, и Платон, и Кант, и Гёте, и даже Ницше, и даже Новый Завет, и даже Фихте, но на немецком. Многое из этого досталось ему еще от отца. Многое он и сам приобрел за последние 20 лет, а кое-что появилось неведомо когда и неведомо откуда. Проку из этой затеи не получилось никакого. Чего, впрочем, и следовало ожидать. Мохнатая пыль была удалена влажной тряпкой, гора идеологического хлама переправлена на антресоли, а дюжина избранных томов — просмотрено без какой-либо надежды на успех, а потому и вполне поверхностно. Несколько записей добавилось у него в дневнике, куда не заглядывал он с прошлого года. Кое-что показалось ему касается его дела, а кое-что просто понравилось безотносительно. Гёте. Наши желания, предчувствие скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем совершить. Чувства не обманывают, обманывает суждение. Ищите в самих себе, и вы найдете все. Лучшее счастье мыслящего человека — познать познаваемое и спокойно чтить непознаваемое. Ницше. Страшно человеческое существование и все еще лишено смысла. Паяц может сделаться судьбой его. Человек есть мост, а не цель. Он прославляет полдень свой и вечер свой, как путь к новой утренней заре. Остерегайтесь также ученых. Они ненавидят вас, ибо они бесплодны. У них холодные, иссохшие глаза, перед ними всякая птица лежит ощипанной. Подобные люди кичатся тем, что они не лгут, но неспособность ко лжи еще далеко не любовь к истине. Остерегайтесь. Застывшим умам не верю я. Кто не умеет лгать, тот не знает, что есть истина. Как странно было это хриплое камлание Заратустры после ясного и чистого голоса настоящего мыслителя. Он ничего подходящего не нашел у Шопенгауэра, и неудивительно, ибо в афоризмах житейской мудрости, по признанию самого автора, речь шла более о том, как обучиться искусству провести жизнь по возможности счастливо и легко. И ничего не обнаружилось в Новом Завете, хотя апокалипсисом он зачитался, как вдруг зачитываются стихами. Пятое Сардоникс, шестое Сардолик, седьмое Хризолиф, восьмое Верил. И в Платоне тоже не нашлось ничего, и, естественно, у Джорджа Беркли. Зато Барух Спиноза не подкачал. Теоремы этики, доказанные в геометрическом порядке. Теорема 26. Вещь, которая определена к какому-либо действию, необходимо определена таким образом Богом, а не определенная Богом сама себя определить к действию не может. Теорема 27. Вещь, которая определена Богом к какому-либо действию, не может сама себя сделать неопределенной к нему. Аминь. К этому нечего было добавить. Да и времени не оставалось уже. Захрипел под окнами Ларискин Запорож. Ночь кончилась, оператор вернулся домой, и надо было срочно убирать всю эту груду мудрости на полку и прятать дневник, и делать вид, что зачитался титаническим творением соцреализма романом «Щит и меч», о котором злые языки говаривали, что подан он был в редакцию под названием «Щит и меч». Даже и помыслить было страшно, объясняться с Лариской насчет предназначения, предопределения и руки судьбы. Иногда любить значит молчать.